на пару работают?» — спросил у больного здоровья. С досадой ответил Гуров. «Откуда мне знать?» «Но мое личное впечатление, что они сами по себе. Потому что парень из Москвы, и совсем молодой, и ухватка совсем другая. Эдакая помесь дремучей наивности и запредельной наглости. Представляешь, случайно услышав, что я служу в милиции, он тут же попытался подключить меня к работе. Он хочет использовать меня в качестве консультанта». «Случайно ли? Вот в чем вопрос», — глубокомысленно заметил Кричко. «Может, его Игнатьев специально на хвосте притащил, чтобы приставить к нам соглядатаем?» «Все может быть», — вздохнул Гуров. «Поэтому я и не спустил этого прыткого молодого человека с лестницы, а сделал вид, что решил подыграть ему. Нужно разобраться, откуда все эти люди на наши головы свалились и какие у них планы. Слишком тесно вокруг нас становится. В такой обстановке выполнить нашу задачу становится почти невозможно. Не стоит говорить об этом Владимиру Леонидовичу, но, похоже, огласки избежать не удастся». «Сменит работу», — проворчал Кричко. «Ему это будет только полезно». «А чего надо от тебя этому Славику?» «Он спрашивал меня, как лучше организовать слежку за человеком, чтобы самому не засветиться, и возможно ли из каких-нибудь подручных средств сделать аппаратуру для прослушивания телефонных разговоров. Когда я сказал ему, что подобные вещи возможны только с письменного разрешения прокуратуры, он страшно удивился и даже решил, что я шучу. Я же, говорит, не в милиции работаю, зачем мне разрешение?» Вот такой уровень правового сознания. «А кто он вообще такой?» «Называет себя агентом», — усмехнулся Гуров. «Секретным». «Кто-то его нанял следить за неким объектом, за кем именно не говорит. При всей своей наивности этот Славик достаточно осторожен, когда дело касается цели его усилий. Хотя, возможно, ему просто нечего сказать, если следить ему поручено за нами». «Черт возьми! Мы приехали тихо, никому ничего плохого не сделали. Откуда про нас все знают?» — недоуменно спросил Кричко. «Ты задаешь наивные вопросы. А гостиничная администрация? А лейтенант Коркия? Слухи распространяются быстро. Хочешь ты того или не хочешь, а наш визит вызывает здесь любопытство. И тем больше, чем неприметнее мы стараемся казаться. Тот же Игнатьев ни за что не поверит, будто мы здесь появились случайно, особенно после того, как увидит твою физиономию». «Шрамы украшают мужчину», — сердито заметил Кричко. «К тому же всегда можно сказать, что я поскользнулся в ванной и ударился о раковину. Что касается пригляда за нами, то у меня есть идея. Позвони Игнатьеву и скажи, что нам докучает молодой человек, которому не хватает правовой грамотности. Если это его креатура, ему придется его убрать». «Ага». «И придумать что-нибудь похитрее», — сказал Гуров. «Нет уж. Пусть этот парнишка думает, что мы играем в его игру.